Глава 27. Джонатан коснулся воды в том месте, где плыло отражение упавшего листика. От прикосновения гладь воды пошла небольшими волнами, но листок не качнулся вовсе, словно существовал отдельно от глади воды на другой его стороне. Поверхность водного зеркала смотрелась живым отражением того мира, что находился за спиной шерифа, но если присмотреться, легко можно было заметить и отличия, первые из которых — отражение самого Джо и его друзей — смотрелись куда более тускло. Так отражается человек в темном оконном стекле. «Посмотрите, там кто-то есть!» — восторженно охнул Лео, указывая на небольшие подвижные точки, явственно проглядывающие в толще озера. «Докладываю, внизу жизнь есть, населено птицами!» — отряхнул мокрые волосы неугомонный гном, уже успевший погрузиться в воду по шею. «Слой воды 6 сантиметров!» «И как нам туда попасть?» — Тасья выловила с той стороны тот самый листочек и с интересом его изучала. «Спуститься по дороге», — Джо указал на лиану шоссе, что погружалось в воду с этой стороны и явственно выныривало с той. На своем пути лиана делала круговую петлю, словно на американских горках, видимо, для того, чтобы разум легче воспринял смену стороны притяжения. Осторожно, как ступают на ледяную поверхность после краткой оттепели, взявшись за руки и выставив вперед гнома, компания шагнула вниз по лиане. Дорога уходила вглубь, довольно плавно, но все равно было немного не по себе, особенно после того, как линия воды оказалась на уровне пояса, затем груди и медленно стала отступать вниз, обозначая завершение зеленой петли, что должна была вывести героев на другую сторону. Звуки дикой природы, столь необычные после мертвой тишины другой стороны, ударили по ушам причудливым оркестром переклички птиц, шума листьев и звучных ударов чего-то тяжелого по дереву. Джо с интересом оглядывал обитателей живого царства, ведущих свою непоседливую жизнь в каких-то 5 метрах выше начала дороги лианы. Мир древа тоже взглянул на него сотнями голодных глаз. Хищные птицы, один в один такие же, что закрывали тропу у поляны, диким криком поприветствовали гостей, спрыгивая с ветвей, взмахом крыла устремляясь вверх, где формировалась настоящая торнадо из десятков пернатых монстров, выстраиваясь гигантским копейным навершием с острием, направленным в героев. Птицы явно торопились попробовать компанию на вкус. «Боевой порядок!» — скомандовал Эбер, выставляя огромный щит перед собой. Слева и сзади от него встал Лео. Джонатан достал молоток и шагнул так, чтобы бить из-за правого плеча бородатого. Тасья тут же начала петь тихую грустную песню позади них, создавая ясно видимую рябь в воздухе. «Защита группы увеличена на 10%!» — отреагировала на пение игра. «Эндос!» — рявкнул гном, обращаясь к заклинанию, сохраненному под звуковым кодом быстрой активации. «Уровень атаки ваших соперников снижен на 18%. Птичий ураган ринулся в их сторону, словно подстегнутый невидимой силой. «Это почта!» — ударил молотом по щиту Эбер, грозно посматривая ввысь. «В следующие 2 минуты соперники могут нападать на вас только по одному». Первая из пернатых бестий бессильно врезалась в щит гнома, соскользнув по поверхности. Дальнейшее Джо помнил как-то механически. Вот на него летит хищник и тут же, словно взрывается облаком перьев. Вскрик сзади, враг напал на Тасью, поворот головы, но помощь уже не нужна. Лео рядом, вскоре на глаза будто наползла пелена. Мир вокруг окрасился в серо-красные тона, становясь контрастнее после каждого прилива ярости, накатывающего на Джонатана. Система нашептывала об активированных модификаторах, но ему было все равно. В мире существовали только он, цели и друзья, которых следовало защитить. Каждый удар вызывал белоснежный салют из перьев в небе, но враг повадился нападать с других сторон, словно опасаясь разъяренного Лоренса. Заметив это, Джонатан вышел из-под действия щита, игнорируя окрик гнома, встал один, словно призывая хищников нападать на него, и завертел молотком со сноровкой игрока в пинг-понг, обращая боль от ранений в силу и выносливость, то и дело исчезая в облаке перьев и побеждая раз за разом. Момент победы он пропустил, еще долго выцеливая врага, друзья же не торопились окликнуть или подходить. Слишком ограниченная видимость, слишком велик риск получить на орехи от грозного мужика с молотом в руках. Вскоре все перья опустились на водную гладь, открывая вид на пустующие нижние ветви древа и усталых друзей. Постепенно возвращался рассудок, загнанный чем-то диким и древним в уголок сознания. Джонатан неподдельно охнул, заметив 20% здоровья из положенных 100. Впрочем, Тасья уже занялась восстановлением его и друзей, затянув очередную песнь. «Так, а где дракон?» После осознания, что чего-то не хватает, тщательного оглядывания себя и группы, спросил вслух Джо. Ширины лианы вполне хватало, чтобы дракон мог пройти этот путь, если, конечно, он не решит просто нырнуть в воду. Впрочем, Арчибальд нашелся довольно быстро. Через водную гладь было видно грустную физиономию дракона, явно переживавшего весь бой, и волны на воде, что создавались от опасливого касания лапой озерной глади. «Да он воды боится!» — осенило Эбера, который ради такого зрелища оторвался от весьма важного мероприятия сбора добычи. «Арчи, давай сюда, к папе!» — поманил Джонатан, погрузил руку в воду, чтобы помахать питомцу, но тот ни в какую не собирался заходить вглубь. «Да, проблема. Придется идти так. Вчетвером. Без дракона!» — протянул Лео, намекая на будущие трудности в победе над рейдом. «Да, сила командира впечатляла, но все же победа над чудовищем должна была с трудом даваться группе из 9 человек, а тут всего половина и без главного калибра». «Может, ему можно будет как-то глаза закрыть и провести?» — предложила Тасья, в свою очередь раздвигая перья с водной глади и погружая руку. Ощущение пустоты под слоем воды было очень необычным, а с учетом теплоты воздуха еще и приятным. «Провозимся», — не согласился Лео. «На таймере 20 минут, а нам еще подниматься вверх». Арчибальд тем временем героически попытался прыгнуть вниз, сложив крылья, но стоило ему погрузиться в воду и почувствовать воздушную пустоту под ногами, как зверь запаниковал и кое-как взобрался на лиану, оставляя следы лужи и поглядывая на водную гладь с видом обиженного мокрого птенца. «Эбер, прекрати корчить рожи дракону!» «Что? Я впервые чувствую себя в безопасности. У него отличная память, между прочим. Как будто это что-то меняет», — проворчал гном, но все-таки прекратил. «Стоп! Я придумала!» — всплеснула руками и водой Тася. «Лео, ты сможешь подманить босса вниз?» «Дайте подумать», — медленно произнес эльф, поглядывая вверх и считая витки до вершины. «Вверх дойду под скрытностью, если не будет ловушек. Но обратно ведь придется бежать, а у них крылья», — с изрядным скепсисом в голосе завершил он. «Не надо бежать, можно просто упасть вниз», — азартно произнесла Тася. «Так я же убьюсь», — почесал затылок эльф и еще раз прикинул высоту. «Мы не забудем твой подвиг», — шмыгнул носом гном. «Можно сделать колодец», — сосредоточенно произнес Джо, что-то просчитывая. «Тогда Лео упадет не в воду, а в воздух, но по другую сторону. Притяжение замедлит падение, а затем его подхватит Арчибальд». Джонатан кинул монетку для проверки. Тяжелый медный кругляш булькнул вниз, чтобы тут же всплыть на этой стороне и быть подхваченным рачительным гномом до нового погружения. «Так давайте сделаем колодец для дракона», — запротестовал Лео, представив себе полет с многих сотен метров в створ колодца. «За 15 минут?» — уточнила Тася, уже доставая из рюкзака отрез плотной ткани. «Не надо колодца!» — решил эльф с досадой, поглядывая на таймер, тем временем отмеривающий 14-ю оставшуюся минуту. «У меня есть неуязвимость на 20 секунд. Главное — включить вовремя». «Ты мой герой!» — повисла на нем девушка. Приободренный поцелуем второй половинки и похлопываниями по плечу от друзей, эльф накинул на себя вуаль тени и споро устремился вверх, стараясь выглядеть уверенно. Несмотря на игровые умения, падать со столь огромной высоты было очень жутко, даже в игровой реальности, но некоторые страхи можно пересилить, только шагнув вперед. Друзья эльфа шагнули обратно в воду, собираясь дожидаться рейд-босса на той стороне. Эльф ходко крался по ветвям, перепрыгивая иногда с одной лесной дороги на другую, присматривался к обитателям ярусов и ужасался, представляя, сколько времени надо, чтобы чисто пройти этот квест, двигаясь снизу вверх. Никакого времени не хватит. Да будь у них даже час, вряд ли бы его хватило, чтобы повергнуть огромных змей, что дремали на ветвях. Это были настоящие рейд-боссы, по крайней мере, размерами. Еще один этаж порадовал семейством огромных обезьян, чуть было не обнаруживших его даже через чары скрытности, но, к счастью, ветер и удача были на его стороне, так что через 2 минуты он облегченно отдышался уровнем выше. Далее были птицы, птицы, птицы разнообразных расцветок, сидящие в гнездах и без них, воюющие меж собой и сторожащие пути наверх. Эбер прав. Локация была явно недоработана, и недоработка касалась ее непостижимой сложности. Только бы получилось с боссом. Вершины он достиг за 8 минут, с сожалением рассматривая таймер. Даже с учетом бега под всеми усилениями, на таймере ненадолго замерла цифра 5, чтобы тут же смениться на 4:59. Птица-древо уже не произвела потрясающего впечатления на Лео. Он устал удивляться масштабам фантазии разработчиков. В этот раз создатели квеста отличились не раскраской или особым видом, а попросту взяли обычного ястреба и увеличили его в 100 раз, сделав поистине хозяином локации с таким-то размахом крыльев и размером клюва. В сердце закралось беспокойство. Сможет ли Арчибальд одолеть столь сильного противника? Впрочем, для переживаний просто не осталось времени. Лео воздел кинжал, произнес слово «активатор» и решительно направил острие на ястреба, до того деловито чистящего перья. Крик птицы оглушил, придавил эльфа, заставив шагнуть назад. В следующий миг Лео уже летел к поверхности воды, совсем не сомневаясь и не боясь такого поступка, ибо следом за ним камнем падала, поджав крылья, птица Ло. За секунду до погружения он опомнился и активировал длань материнского древа, пулей пробив тонкую поверхность воды и оказавшись на другой ее стороне. Суматошный взгляд ловит заходящего на вираж Арчибальда, но гравитация уже несет его обратно. Тело снова пробивает воду, рядом несется ястреб, пытаясь зацепить обидчика когтем, однако длань леса все еще оберегает своего потомка. Еще одно погружение проносится стремительно и завершается в лапах дракона, на этот раз бережно доносящего хрупкое тело до земли. «Шикарно! Просто шикарно! Раз и тут, раз и обратно, и снова тут!» — бегал вокруг Эбер резкими жестами, вторя своему восторгу. «Как ты это сделал?» «Не знаю, но меня сейчас стошнит». Вид возникающих из воды клюва и когтей заставил организм эльфа передумать и шустро переместить себя в сторону от водной глади. Рядом тут же присела Тасья, выражая личное мнение об исключительности и замечательности одного эльфа. «У нас снова проблема», — вмешался Джо, прерывая восторги. «Она не хочет вылезать». «А?» — не понял Лео и посмотрел на водную гладь, затем на воздух. «Как это не хочет? Я зря прыгал!» — возмутился он. «Спокойствие, только спокойствие!» — удержала мужа за плечи Тасья. «Надо ее просто приманить. Вы знаете, как на рыбалке. Оп! И подсекаем!» «Тасья, она размером с 2 вагона!» — вздохнул Лео, грустно рассматривая таймер, отсчитывающий 3-ю оставшуюся минуту. «Да мы не сделаем такую удочку!» «А зачем делать? У нас же есть Арчибальд и его хвост. Привяжем Эбера к хвосту, подведем к воде, а затем раз — и все!» «Ужасная идея!» — озвучил свое мнение Эбер, бочком-бочком отодвигаясь в сторону леса. «А ведь может сработать», — кивнул Джо, рассматривая, как гладь воды снова разрезали когти ястреба. Птица не собиралась успокаиваться и мириться с нападением. «Но почему снова я?» — воззвал к небесам гном, которого уже сцапала Тасья и прилаживала к нему широкий пояс. «Во-первых, у тебя уже есть опыт», — заметила девушка, плотно завязывая узел на пузе, как учил дядя. «А во-вторых...» «Обойдемся первым пунктом», — напряженно улыбнулась Тасья. «Не бойся, все будет хорошо». «Это я уже слышал дважды, ничего хорошего не было!» Гном принялся стягивать с себя импровизированный пояс, но почти сразу запутался в прихотливых морских узлах. Джо подозвал Арчибальда и заставил его присесть на берегу так, чтобы можно было зафиксировать на нем Эбера. Крылатый, словно извиняясь за свою робость перед водой, вовсе не сопротивлялся. «Стойте!» — крикнул гном уже после того, как конструкция с приманкой обрела окончательный вид. «Я понял! Можно же просто обойтись одним хвостом, без меня!» «Времени почти нет», — виновато произнесла Тасья и кивнула Джонатану. «Закидывай». Арчибальд поднял хвост с верещащим гномом и перенес наживку по ту сторону водной глади. Почти сразу же в воде отразилась крупная тень, стремительно растущая. Хищник приметил вкусную приманку. Рывок и хвост уходят из-под когтей птицы, заставляя ее погрузиться в этот мир. Дракон тут же стремительно поворачивается зубастой мордой к цели и пронзает мягкое подбрюшье рейда когтями, вытаскивая того ввысь к небу, крыльями вниз. Под дикий крик жертвы, хищный рык дракона и вопль ужаса привязанного гнома все трое устремляются к небесам. Арчибальд на секунду отцепляется от цели, чтобы перехватить шею птицы зубами и рухнуть вниз, вбивая свою жертву всей массой тела в поверхность земли. Еще один рев, на этот раз победы, пронзает воздух вокруг и заставляет озерную гладь пойти рябью. Поздравляем! Рейдовый босс «Птица Ло» повержена. Внимание! Глобальное событие. Первая победа над рейдовым боссом «Птицей Ло» одержана кланом Тени. Добавлены очки репутации. Внимание! Глобальное событие. Клан Тени переносится на 15-ю позицию в глобальном рейтинге. 15 секунд, шепчет Лео, неверяще разглядывая замерший таймер. Рядом скорее упали, чем присели Джонатан и Тасья, внезапно почувствовавшие невероятную усталость. «А где Эбер?» — вскинулся было Джонни, найдя друга на хвосте пирующего Арчибальда. «А вон!» — кивнула головой Тасья, указывая на приближающегося зигзагообразной походкой гнома. «Все! С меня хватит!» — покачиваясь и удерживая клок ткани в руке, сипло проорал бородатый, заметив на себе взгляды. «Но ведь все получилось», — извиняющимся тоном сказала Тася. «Что получилось? Рыбачить птицу на гнома драконьим хвостом?» Гном тоже не удержался на ногах и рухнул в траву. «Вы все сумасшедшие, один я нормальный». «Извини», — сказал за всех Джо. «Хочешь, я дам тебе молот на 2 дня». Из травы донесся тяжкий вздох смертельно раненого существа. «И дракона на день!» Вздох сменился стоном. «И сможешь первым выбрать вещь с рейда». Стон сменился задумчивым молчанием. «Ладно, нет так нет», — махнул рукой Лоренс. «И тут я понял, что абсолютно здоров!» — поднялся с травы бодрый гном и затопал к остальной группе. «Узел развязался, да?» — Тасья указала на тряпку в руках Эбера. «Узел отличный, но вот сам пояс порвался», — довольно присел рядом гном, поглядывая на обед Арчибальда. «А когда нам дадут награду?» «После выхода обратно», — меланхолично пожал плечами Лео. «Так чего мы ждем?» — Тасья посмотрела на Джо, дождалась кивка и притронулась к диадеме. «Запускаем механизм завершения рейда». Вновь день обернулся ослепительной вспышкой, кутая героев белоснежной простыней. и вновь сияние опало, обратив белый цвет в привычную зелено-синюю гамму сада за домом шерифа, будто и не уходили они отсюда. Правда, было в нынешнем окружении весьма значительное отличие. На пространстве, заросшем цветами и высокой травой, двумя зелеными пятнами выделялись настоящие коконы из зеленой лозы, прочно, но бережно опутывающие единорога и быка. Впрочем, звери явно не протестовали, хотя бы потому, что меланхолично пережевывали те части лиан, что были у лица, и задумчиво смотрели в небо, сойдясь друг с другом на мысли, что у их хозяев точно все не как у людей. Но не это поразило усталых героев и окатило их самыми разнообразными эмоциями, от настороженности до волны искреннего восторга. Рядом с двумя коконами возвышалось широкое, с узловатыми руками ветвями древо, замершее на прихотливо увитых корневищах ногах. На морщинистой коре выделялись два глубоких глаза дупла. Косая трещина чуть ниже вполне сошла бы за рот, а зелень молодых листьев на вершине — за волосы. Левая его рука ветвь удерживала две выходящих из него лианы, которые опутывали травоядных питомцев. В правой же был зажат крест, что служил опорой деревцу все это время, ныне увитый молодой зеленью. Древо дрогнуло, словно отмирая от спячки, и качнулось в сторону друзей. Правая рука древа Меллорна грозно поднялась вверх, сжимая крест, демонстрируя силу и готовность сражаться. «Верю!» — рухнул на колени гном. Всего лишь несколько шагов по широкому проспекту отделяли чинный и спокойный Петербург от настоящего шоу. Волна шума и суеты, разговоров и песен на неизвестном языке, рева диких животных казалась немыслимой в спальном квартале. И тем не менее, достаточно было пройти еще десяток метров, чтобы наткнуться на заграждение с запретительными знаками, извинениями перед жильцами и крупными табличками на русском, английском и хинди, повторяющими слово «съемки». Виктор Викторович до последнего не верил в происходящее. Более того, после третьего панического звонка попросту выключил сотовый, не желая слушать явный бред подчиненных. И тем не менее, все то сумасшествие, которое описывали его подчиненные, существовало на самом деле. Пело, плясало, потрясало металлом на кожаных куртках, утирало пиво с роскошных усов и бород, рычало двигателями Харлеев, щелкало пластиком защитных масок спецназа, фыркало рациями и не желало уходить из-под окон, где должен был чинно и мирно жить студент из Минска. Майор с явным трудом пробился через толпу зевак, кое-как доказал охране, что удостоверение всамделишное, затем обходным путем добрался до штабного фургона, дважды перепутав его с фургонами киносъемки, за что один раз чуть не отхватил. Проблема с ориентированием была вызвана вполне приземленной причиной. За каких-то два дня классический грузовик изрисовали сверху донизу, да так, что сейчас он куда привычнее смотрелся бы на жарких индийских улицах, но никак не в дождливом Питере. Виктор с тяжелым настроением постучал в дверь. Былой гнев и желание разнести все и всех как-то унялся, оставив место странной меланхолии пополам с недобрым предчувствием, ибо за результат миссии в итоге отвечать должен был он, а значит, следовало срочно выходить из ситуации. «Докладывайте обстановку», — сухо приказал он, закрываясь тяжелой дверью от гомона и криков. На него испуганно смотрел единственный оператор, нервно теребя гарнитуру. Остальные четыре места пустовали, своим видом пробуждая новую волну гнева. «Товарищ майор!» — звонко поприветствовал юный женский голос со спины. «За время дежурства происшествий не случилось». Виктор медленно повернулся к юной красавице, заглянул за ее спину, надеясь увидеть еще троих человек, не обнаружил и с досадой махнул рукой, обозначая команду вольно. «Где все?» «Четверо в городской больнице с переломами челюсти и ребер, один с воспалением легких, двое на задании в виртуальной вселенной, но не выходят на связь. Дежурим сокращенными составами в связи с недостатком сотрудников», — четко отрапортовала девушка. «Потери хуже боевых», — мрачно констатировал майор, до сего момента не до конца веривший в тот бред, который ему докладывали. И, тем не менее, от реальности деться было некуда. «Так, а что за цирк на улице? Почему не разогнали?» «Дело в том, что первую схватку, вызванную безусловным непониманием наших специалистов и байкерского клуба, заснял индийский оператор и... Короче, в общем, ему так понравилось, что он нанял байкеров, массовку и переехал снимать сюда», — грустно поведала подчиненная. «У них все разрешения есть, я проверяла. Жильцы тоже не против». «То есть начнем разгонять? Получим международный скандал?» — с прежней обреченностью поведал Виктор. «Так... А что там про ту личность, которая подселилась к наблюдаемому лицу?» «Мы проверили через наши базы Интерпол. Роберт Балмер, 57 лет, находится в розыске за разбойное нападение на кредитный кооператив. Включен в список невъездных в страны Европы и США». «Причина?» — насторожился майор. «Там не совсем ясно. То ли как член террористической бригады Абуль-Аль-Ахмеда, то ли как игрок команды Сирии по киберспорту», — слегка виновато поведала подчиненная. «Киберспортсмен? Как же?» — фыркнул Виктор, садясь на свободное место, благо с их наличием проблем не было. «Ну, садовник, ну, гад, пригрел террориста. Мирный студент, как же? Почему не задержали подозреваемого?» «Возможно, его связь с наблюдаемым лицом. Не стали трогать. Ждали вашего приезда и указаний». «Это вы правильно сделали», — постучал пальцами по столешнице. «А самого садовника никак не выцепить?» «Звонок отключен, наблюдаемый находится в виртуальности. Дверь закрыта на засов, только если ломать дверь или окна. Но, боюсь, байкеры на шум сбегутся». «Электричество рубануть», — предложил майор. «В капсулах, как в средствах жизнеобеспечения, аккумуляторы на неделю». «Как же скверно-то. То есть или ждать, или через игру?» На самом деле ситуация становилась скорее лучше, чем хуже. Одно дело ложный подозреваемый, но другое — самая настоящая зубастая рыба, случайно угодившая в сеть. Вот только было в общей картине что-то неправильное, что чувствовалось как нудящая зубная боль и не давало покоя. Виктор знал одно — без личной беседы с садовником форсировать события не следовало точно. «Говоришь, наши спецы пропали и на связь не выходят?» — вспомнил майор о судьбе двух подчиненных, направленных в виртуальность. «Так точно. Им даны все полномочия и документы. Видимо, что-то случилось», — снова вытянулась по стойке смирно девушка. «Похоже на то, но выяснять нам некогда. Готовь документы на меня. Сам пойду беседовать». Виктор решительно хлопнул ладонью по столу. «Сейчас же отправлю запрос. Все будет оформлено в кратчайшие сроки. Хотите кофе?» «Да. Спасибо», — кивнул майор, делая отметку в памяти о единственном нормальном сотруднике в этом бедламе.